Хотелось бы начать лекцию с ответов на вопросы по предыдущей теме, поскольку тема была очень важная, были даны серьезные установки по поводу очищения и детоксификации крови для дальнейшей просоявления. Поэтому еще раз напоминаю, что у человека наблюдаются хоть какие-то незначительные симптомы, поскольку кровь, как я упоминаю, потерял прошлую лекцию, основатель юридической хирургии Сушрута, то есть Сушрута Санхити, называл кровь четвертой доши. Почему? Потому что, так же как и доши, находясь в равновесном состоянии, помогают поддерживать здоровье, находясь в неравновесном состоянии, в состоянии изменения, в любую сторону вызывают всевозможные патологии. Это происходит мгновенно и постоянно. То есть равновесие доши, оно очень шаткое. Постоянно происходят или физиологические, или патологические изменения. То же самое кровь. Кровь является жидкой тканью или жидким дхату, которая постоянно просачивается через самые мельчайшие капилляры, доходит до клеток и так далее. То есть дхату, которая просачивается, пронизывает весь организм. Поэтому и химический состав меняется каждую секунду. Все, что бы мы не ели, там, нюхали, смотрели и так далее, сразу же находит отражение в крови. Поэтому мы часто диагностируем в современной медицине и в аюрведе по крови. То есть мы делаем, во-первых, анализ крови биохимический, и по ее химическому составу определяем состояние здоровья всего организма полностью. В аюрведе то же самое, диагностика по пульсу, есть не что иное, как диагностика по крови, только там немножко по-другому это делается, но кровь также является носителем трех дош. Это пульсовая волна и вибрации праны, которая проходит по артериям, дает нам понимание текущего состояния организма. Поэтому кровь, прежде чем заниматься ее расаяной, сначала детоксифицируют. Максимально избавляются от токсинов, приводят к нормальному pH, избавляются от возможных нарушений, которые мы говорили, такие как кислая кровь, горячая кровь, жидкая кровь, кровь полная амы и всевозможные симптомы, которые этому сопутствуют. Для этого мы проходили с вами целый ряд методик. Вот. После этого, когда достигаем удовлетворительного результата, то проводят расаяну. Какие были вопросы по крови? Может быть, по коже. Может быть, вопрос был через одну лекцию назад. То есть была кожа тема, потом кровь. Вопросы принимаются и по коже, и по крови. А если вот острое респираторное вирусное заболевание, вот, когда все тело болит, просто болят, то есть... Из вируса РНК, да. Ну вот часто болеешь, там, ну, да. Вирус потом переходит в бактериальную там форму. Вот как бы я понимаю, что иммунитет повысит, но может быть вот есть какие-то вирусы, что болит. Бактериальные инфекции повысит. Первые два дня. Во-первых, при любой бактериальной инфекции нам нужно поддерживать, то есть, скажем, вот в данном случае при вирусе РНК, так называемый, то, что мы переносим в основном в автобусах. То есть первое, что нужно строго следить, зачем? Это чтобы у человека был регулярный стук, чтобы у него ни в коем случае не было запоров. Это очень странно звучит. Да. То есть человеку нужно первое следить, чтобы у него во время протекания болезни, чтобы у него было регулярное охлаждение кишечника без затруднений. Чтобы не было задержек дефекации. Если они есть, то вылечить будет сложнее. Потому что, ко всему прочему, будет добавляться дефекация кишечника. Второе, что нужно? Нужно постоянно поддерживать в хорошем состоянии плазмы. Потому что фактически вирус в первую очередь поражает, и он больше всего любит, это кровь и плазма. Да, то есть поддерживать плазму в хорошем состоянии. Для этого она должна быть, во-первых, нужно более жидкостная, для этого нужно очень много пить. При этом жидкость должна быть ни в коем случае не холодной. То есть даже комната, где температура считается холодной. Пить жидкость температуры тела всегда. Так, минимум. Где-то 40 градусов, скорее. Поэтому и жидкости должны всегда содержать в себе в зависимости от температуры, да, тела, там, либо она нормальная, либо она повышенная, либо она высокая. В зависимости от температуры тела, жидкость должна быть слабой или сильной диуретик. То есть жидкость должна, которая прям обладать слабыми или сильными диуретическими свойствами. Это все касается плазмы. Следующий момент. Нужна детоксификация плазмы. Потому что вирус всегда, находясь в плазме, он собственно, потому что там есть амма всегда. Поэтому, когда люди болеют этими заболеваниями, вы можете очень как бы четко. Я, например, по запаху сразу определяю больного, даже когда в автобусе еду. То есть у тела появляется запах. То есть не просто пот. Они очень неприятные. Запах, ну, называется его зловонным. Запах сопровождается всегда, то есть он сопровождает всегда присутствие аммы или токсинов, любых там продуктов жизнедеятельности вируса, или человек всегда ослабевает пищеварение. В плазме есть амма, и пот есть первое как бы диагностическое зеркало, которое дает знать. Поэтому проводят детоксификацию плазмы. Самое лучшее для этого подходит растение, которое называется пиполи, петулась. Священный базилик, ассимум салту, то, что мы называем тулась. Видели? Кришнаиты носят на шее его бусик. Деревянные бусики они носят, это тулась растения. У него есть листики. Но второе растение носит, можно вместе, можно одно или другое. Называется пипернигрум или пиполи. То есть длинный перец. Он похож на черный, только он длинный. Как березовая почка. Пиполи, он продается в Риге в эко-магазинах и био сейчас уже есть. Я видел его, по-моему, в эко-продуктах в втором этаже. В биотеке, по-моему, есть. То есть сейчас пиполи достать не проблема. Да. И его принимают по полчайной ложке, с полчайной ложки меда. 3 раза в день натощак с горячей водой запивать стаканом. Да, есть еще более простой метод детоксифицировать плазму. Это так называемая смесь трех перцев. По-русски это имбирь, черный перец и вот этот длинный перец вместе в равных пропорциях, но он уже продается в готовой форме. Называется трикату. Или три острые специи, или три острые растения. Трикату доступен в таблетках. Трикату выпускает и Хималая, и Пука, и Абудабур. То есть его потребляют по полграмма 3 раза в день. По полграмма. До еды тоже? Да. До еды. Где-то за час. А там же таблетки уже. А он есть в таблетках, а таблетка одна 250 миллиграмм стандартная. Поэтому тут играют по 2 таблетки 3 раза в день. Uh-huh. То есть фактически это по полграмма. А вы на прошлых лекциях говорили, что, по-моему, пипа это не за тем, у кого есть язвенная болезнь. Да, я сейчас договоримся. То есть если у человека есть язвенная болезнь или есть перфорация какая-нибудь, изъязвление стенки и так далее, то есть все, что связано с повреждением слизистой ЖКТ, ему можно только пиполи. Потому что пиполи, мы говорили, одно из уникальных растений, у которого потенция растения не горячая и не холодная, а нейтральная. Пиполи не возбуждает астрит и язву, но трикату возбуждает. Но поймите, что это, то, что мы сказали, ничего не делает с вирусом. Это, вот это вот, дотимера, они ничего не делают с вирусом. Они просто детоксифицируют. Они, в принципе, очищают плазму, ну, в частности, кровь тоже, печень, от продуктов неполного метаболизма и от токсинов. Но при этом вирус остается целым. Может быть, его популяция чуть-чуть упадет, но он ничего не делает с вирусом. То есть вирус есть два варианта, как с ним бороться. Первый – это когда у человека… То есть он здоров, в принципе, он нормальный, не ослабленный. Тогда можно давать антибактерии, на природные антибиотики. Если человек ослабленный, у него нет собственных сил, то есть он вялый, то, даже аюрведические или природные антибиотики, они делают им очень плохо. У него будет сила. Поэтому первое, первым людям, то есть те, кто здоровы, физически даже. И можно употреблять растения, целый перечень есть. Первый из них называется сарсапарилла, в санскрите оно называется анандамула, бесконечный корень. Это его, когда достаешь из земли, можно пробежать с ним там 2 квадратных километра. Анандамула. То, да, и можно сарсапарилла. Сарсапарилла. Второе растение — это ним. Сам по себе он является очень сильным антибиотиком также для крови и вирусов ДНК. Поэтому ослабленным людям от него будет плохо. И следующее растение. В санскрите называется виданга. Виданга. Растения, которые здесь местные. Второй, пожалуйста. Виданга. В. Второй. Ним. Второй ним. Н. И. М. Ним. Из наших растений антибактерицидными, убивающими вирус, свойствами обладают, сами понимаете, да, что зверобой, чистотел, на чистотел в скобках он токсичный. Доза, сейчас скажу, сколько, полграмма. То есть если порошок его, ну, как сказать, сухое растение, это пол чайной ложки всего, 3 раза в день. Следующее растение. Караилы? Нет, называется опять тоже ядовитая дивисил и бадан. А с другой стороны, людям, у которых есть, то есть ослабленные, им нельзя давать эти сильные растения, потому что они просто не смогут их вынести. Им нужно усиливать иммунитет, чтобы организм пытался справляться с вирусом сам. Для этого в аюрведе используют всегда в таких случаях солодку, лакрица по-латышски. Ашвагандху. У нас используют эйншень, эхинацею. То есть если говорить о первой группе, об антибиотиках, у нас еще появилась где-то, может, лет 10-15 назад такая вещь, как цитрасепт. Но цитрасепт не является, как вначале всегда что-то появляется, сразу же рекламируют как панацея от всех болезней. Цитрасепт появился, я помню, в аптеках вообще. Раскручивали, пиарили люди и говорили, что цитрасепт помогает от всего. Ну и буквально там. Я, например, цитрасепт вызывает рвотный спазм. Желудок болит от него. Ну, он очень горький, у меня сразу же, ну, я не принимаю. Но ангина проходит. Да. Тем, кто ему подходит, да, нормально. Он достаточно сильный антибиотик, поэтому против природы. Вот в первой группе все ослабленные люди могут его не потянуть. антибиотик. И он действительно убивает вирус, но не сам убивает, то есть он не является антибиотиком в том смысле, в котором ты выкнешь, а есть какие-то вещества, которые за нас борются с вирусом. Он стимулирует очень сильный иммунитет. За счет того, что большая доза витамина С и целая группа эфирных масел пришьют его косточек. Он как бы стимулирует, там, форсирует наш иммунитет собственно. И мы справляемся с вирусом сами. Еще вопросы? Похожий вопрос такой, что там, Вопрос по коже. Некоторые люди увлекаются татуировками декоративными и не декоративными. Как в целом влияют татуировки? Татуировки хоть и говорят, что они безвредны, там два риска есть. Первый – это то, что во время татуировок, хоть там и все стерильно, можно занести просто себе инфекцию или вирус. Во-вторых, татуировка, хоть там эти вещества вроде бы нейтральные, вот, очень плохо влияет на все 7 слоев кожи, все 7 слоев кожи, которые у нее есть. И, то есть, понимаете, да, идея, что каждый слой кожи связан с каким-то адхату. И помещая какое-то вещество в какое-то, воздействие на какой-то слой кожи, медикаментозное, не медикаментозное, с помощью иголки, например, при акупунктуре, при каких-то воздействиях термических, там, медицинских или не медицинских. То же самое, если это какие-то вещества будут, то есть мы влияем на, так сказать, все остальные дхаты. Но как бы там ни говорили, вещества, которыми делают татуировка, они как бы согласно Аюрведе, они токсичны. Здесь ничего хорошего нет. Как не для самой кожи, так и для других хатов. То есть это вредно. Вот такой лёг приезжал, там камерфазер, и там вся кожа, там все тренировки. Там еще не знать, вроде бы. Ну да, Сушрута, отец хирургии, которому 1500 лет назад состоял Сушрута Самхита, он говорит о вреде таких вещей, татуировки. Он говорит, что полезно носить золото на теле, мужчинам и женщинам, в любом количестве. Настоящее золото. Чем выше проба, тем лучше. То есть в контакте с телом. В руках, на шее, в ушах, в носу, на женщинам. То есть везде браслеты. Золото чистое. Но татуировки плохо. Золото полезно, татуировки плохо. Скажем, перстни, украшения на пальцах, это перекрывает каналы? Вот металлы? Как вообще? Ну, персонала у нас, спросите доктора, он приедет к вам, когда ему, принесите ему кольцо и оденьте на руку, он скажет, он перекрывает вам или нет что-то. А, ну это можно. Конечно, что-то. В любом случае, наше тело есть то, прикрывая электромагнитное поле. Ну так. То есть все вот эти вот линии, которые мы видим, цветовые, это есть суммарные всех остальных, скажем так, сил. И любые замкнутые контуры, которые на нашем теле находятся, они всегда будут создавать что? Любое переменное магнитное поле создать электрическое. Браслеты. Поэтому прежде чем носить что-то, то есть полезно носить золото, но прежде чем носить, но в Индии носили всегда на руках вот здесь разомкнутые контуры. Они носили всегда разомкнутые контуры. Требуется. Скажите, пожалуйста, лечение крови пиявками. Еще раз? Лечение крови пиявками. Да. То есть традиционный метод, которому минимум 10 тысяч лет. Вы знаете скульптуру. Ну, кто-то видел из вас скульптуру или изображение Данвантари? Данвантари это считается как традиция индуизма, ведическая традиция, божество, которое дал правительствующее Аюрведе. Создай слово Вишну, которая была такая древняя мистерия, пахтани молочного океана, когда полубогие демоны пахтали молочный океан. И в конце, целью покаяния Молочного океана, который суть этой мистерии, это человеческое сердце. Молочный океан — это человеческое сердце. И при покаянии Молочного океана в конце, то есть целью было достичь непрерывного бессмертия, или амриту. И в конце, когда всевозможные чалаят, потом всевозможные явления выходили из Молочного океана, появился Данмантари, горшком нектара. В другой руке у него было что? Да, в другой руке у него был один из был нектар, в другой руке был такой же горшок с пиявками. У него были не только, у него были диск, раковина, чанка чакра, джалаука и амрита калашам. То есть смотрите, у него четыре руки, в одной руке был нектар, в другой пиявки, чанка и чакра. То есть раковина и вращающийся диск, который составляет время. В руках время. Шанка означает лакшми, то есть победа, процветание, деньги, то есть женское начало. Говорят, то есть лакшми была представлена как шанка, раковина, закрученная специально против часовой стрелки белой. Здесь было пиявки, здесь было как бессмертие. Пиявки — очень важная вещь. Ведическая терапия используют пиявки для лечения как раз таки заболеваний кожи и крови. Все заболевания питты, все заболевания кожи и крови являются заболеваниями питты. Питта является там основной ведущей. Да? Это все болезни, связанные с нарушением катаболизма. И используют пиявок как эвакуаторов больной патологической крови. Пиявка — один из древнейших животных на Земле, с червей, которые имеют очень хорошую особенность, именно лечебные. То есть те пиявки используют лечебных только пиявок. Есть всевозможные виды пиявок, часть из них токсичные, ядовитые. Часть из них, несколько видов, они не ядовитые. Пиявка высасывает только плохую кровь патологическую. Она не в основном, она может отсасывать, но в целом у нее привычка есть. Она отсасывает только больную кровь. Хорошую кровь она, в принципе, не должна трогать. И у нас есть такие полики? У нас есть в Риге герудотерапевты хорошие. У нас герудотерапевты. Одна пиявка может за раз высосать, в зависимости от ее возраста, от 5 до 10 мл крови. Это как 5 или 10 кубовый шприц. Потом она целый год может переваривать эту кровь. Кормить личинок и еще переваривать. Целый год. Вы видите, пиявок либо просят, помещают в стакан с куркумой, просят их срыгнуть кровь для того, чтобы положить их в банку в чистую воду, подписать ее через там сколько-то дней, когда пациент приходит вторично, там третично, мы используем тех же пиявок. Либо этих пиявок потом отпускают в естественное водохранилище, чтобы они жили спокойно. Никто не убивает. Я потом могу дать телефон юридотерапевту. А в наших естественных водоемов лечебных пиявок нет? Есть, просто есть. Нужно, да, их нужно знать. Они по морфологии, они лечебные, то есть они не ядовитые. Но просто их нужно на всякий случай проверять. В случае пиявок покупать всегда в магазин. Раньше в аптеках продавали в советское время пиявки. Лучше не использовать с улицы. В принципе, от пиявки, от ее инфекции, которую она переносит, если не умрешь, но неприятные симптомы. Пиявки очень хорошо лечат всевозможные заболевания крови, начиная с псориаза, псориаз, рожа, фурункулез, экзема, сухая, мокрая, дерматит, нейродермит, ну, в совокупности как бы с неврологическим лечением, да, с нейродермит, в совокупности с лекарствами нервной системы и так далее. То есть поседение, ранняя седина, облысение, внутренние кровотечения, несвертываемость крови и наоборот тромбоз, Варикозное расширение вен прекрасно лечит пиявку. Ну, в том числе. Получается массаж, вливание, пероральный прием лекарств плюс пиявка. Скажите, пигментные пятна, когда появляется? Витилиго? Или просто пигментные пятна? Ну, появляется. Означает, что пришло время делать детоксификацию крови. Мы на прошлом занятии проходили. Детоксификацию плюс пасаяна. Пигментные пятна, большие количества, показывает появление их вдруг. То есть, прогресс. Говорит о том, что кровь, в крови присутствует большое количество питта-доши. Питта-доша есть один из трех функциональных модулей, отвечающих в нашем теле за процессы катаболизма. Поэтому говорили, что питта – это одно из свойств питта. Это то, что чистая питта-практика. Помните? Тело, покрытое огромным количеством пигментов. Сильная пигментация. Большое количество появления вдруг. Прогресс этих пятен говорит о том, что в крови содержится большое количество питты. Это требует лечения. И витилиго тоже? Да. И лепра. Витилиго и лепра, это в аюрведе называется пуштха. Одним и тем же названием. Просто с разным патогенезом. Но суть одна болезнь. Пуштха. Нет специальных названий для витилиго и лепра. Просто одно из них более тяжелое, второе, ну, лечится примерно, потому что прогноз разный. По сути, этимология заболевания, например. Скажите, пожалуйста, а вот веснушки, если у ребенка там... Ну, веснушки — это не грех, это нормально. Но это не надо уже чистить, как профилактику, нет? Раз веснушки, когда пришло солнце на лице, здесь веснушки, все в порядке, не переживайте. У меня тоже веснушки. У меня нет веснушек, я на пляже играю там тарелочку, и у меня там из них. Ничего страшного. Потом проходит, наступает зима, веснушки пропадают. Два раза помылся мылом, сначала, да? Загар проходит, веснушки тоже проходят. Все страшно. Пигментные пятна, да, это надо обратить внимание, веснушки нет. Если повышенный холестерин. Повышенный холестерин, желчный пузырь, надо проверить. Что нужно проверить? Проверить желчный пузырь, работу печени и желчного пузыря. Первым делом анализ крови на гормоны, то есть на ферменты печени. И проверить УЗИ, желчного пузыря, на его размер, густоту желчи, заглотить зонд, проверить, как работает, как происходит пищеварение именно не в желудке даже, а в 12 горке, в тонком кишечнике. Холестерин всегда, холестерол увеличивается всегда, когда у человека есть неправильный метаболизм жиров, когда он неправильно, короче говоря, переваривает и усваивает жир. Потом заметьте, что холестерин может быть высокий не обязательно у полных людей. Человек может выглядеть очень сухо, не иметь сильно выраженной жировой ткани, но при этом у него анализ может показывать, что очень много вегетарианцев, у которых холестерин больше, чем у мясоедов, потому что они пытаются неправильным образом себе компенсировать достаток мясной пищи, чем количеством животного жира, там масло топленое едят, жирные молочные продукты, не обращают внимания на работу печени и так далее. У них сильно поднимается холестерин, начинаются проблемы с сердцем, тяжело толкать кровь, ухудшается кровообращение, появляются мигрени. Хотя масло ги, казалось бы, такое... Масло ги увеличивает холестерин очень сильно. Очень сильно. Масло ги — это чистый жир. Только полученный неубиенным путем. Это чистый жир, это чистая капля. Вот, берите капли и ги, это одно и то же. чистый жир, который усваивается у нас плохо. Да? То есть рыбий жир и льняное масло усваивается в 20 раз быстрее. А все, что не усвоилось, сложилось. То есть услуги. Я вам рассказывал, да, чем отличается ги аюрведическое от ги, как мы его знаем. Так, рассказывал? Нет. То есть есть два вида ги. То есть ги, как, ги, в принципе, одно вообще в природе бывает. Но оно так получилось, что стало двух видов. Появлением, как бы, оно в западном мире. То есть аюрведическое ги не увеличивается. Не только аюрведическое ги, которое упоминается в ведах, о котором там говорят в трактатах, и тот, кто используется в юридических лекарствах. Оно отличается от нашего ги тем, что мы для того, чтобы получить ги, мы берем сливочное масло, топим его, выделяем оттуда весь шлак, правильно, персонально перетапливаем, у нас получается ги. Так, это ги увеличивает кристалл. Второе ги, которое не увеличивает кристалл, делается по-другому. Берутся настоящее молоко, не порошковое, корова. Берется правильный йогурт из закваски, то есть бактерии. Делается правильный йогурт. Правильный йогурт делается так. То есть, короче говоря, правильный йогурт от неправильного отличается следующим. Если вы сделали йогурт, и утром, когда вы открываете кастрюлю, йогурт имеет форму киселя, то есть вы берете его, и он как тянется в сторону. Слизистую, тянущую всю природу имеет. Это неправильный йогурт. Он вредный организм. Хуже всего он действует на печень и желчный пузырь. Приводя к дискинезии. Он очень кислый, он увеличивает пит подошвы. Правильный йогурт, когда вы становится как сливочный молочный крем. Вы берете, ложкой можно снять. Воткнуть ложку, она стоит, или вы берете его, кастрюлю переворачиваете, снимаете, и она какое-то время держится, потом вы видите, прямоугольник. Чтобы в Индии он знает, да, что это такое. Там йогурт продают так. Он лежит, он стоит, вернее, кубиком. Просто ложкой так раз, и там доемка осталась, ложечка. Как у нас в советское время продавали в кулинарии сливочный крем белый. Помните? Ванильный сливочный крем. Он с желатином был, для того, чтобы он стал густым. Да? Но он без желатина его. Для этого надо просто экспериментировать бактериями, входит нужный вид бактерий. Потом подбирают нужный вид молока и сама технология изготовления. То есть печенье, сужение примерно до температуры тела, 36. Часть молока берется в чашечку. Да? Кидаются или наливаются бактерии, размешивается очень хорошо. Потом заливается все назад, хорошо размешивается там, закрывают крышкой, заматывают чем-то теплым, одеялом или каким-то платком и не двигают вообще. Не дотрагивают, чтобы он не колыхался. Стоял мертвый. И ночь. Делают вечером, ночью он заквашивается, утром получают нормальный йогурт. Правильного йогурта другая консистенция. И вот. Обычно правильный йогурт, он сверху имеет такую корочку. И он, эта корочка жир, такая жирная, кисловатая. И затем этот йогурт перемещают в миксер, точно так же вели в маслобойку, в муку. И взбивают его так же, как сливок взбивают масло. Любым агрегатом, который для этого подходит. Маслобойка. После этого, когда вы взбиваете таким образом, из йогурта отделяется масло, которое будет белого цвета. Ну, то есть оно будет белее, чем то масло, которое будет. Отделяется пахта. И эта пахта, которая отделяется при взбивании йогурта в масло, она обладает очень разными лечебными свойствами. То есть ее используют в Аюрведе в разных процедурах. То есть орально, Сирадара, то есть льют на голову ее. Называется, эта пахта называется тарка. Тарка. Но та пахта, которая у нас, это пахта, полученная при взбивании масла. Так. следующим заквашиванием молочно-кислотной бактерии. Запах-то полезен. Попробуйте просто. Так вот, когда вы получили масло из йогурта и пахту, которое очень важными лечебными свойствами обладает, это масло топят по всем правилам, как вы знаете, и получается из него гид. Лечебная, то есть медицинская гид. Вот эта гид, которая получена таким образом, она не увеличивает структуру. Нет, конечно, если съесть 2 килограмма, она увеличивается, просто таким же суточным употреблением, как нам нужно. 2 столовые ложки нам нужно съедать в день ги, если нет никакой патологии, там, желчного пузыря, чтобы нормально была липидная структура всего организма. Вот такое ги при регулярном употреблении, 2 столовые ложки в день с едой, она не увеличивает мышцы. Она хорошо усваивается, хорошо расщепляется. Последнее правило: ги никогда не идет твердым. Никогда нельзя есть в твердом виде, как мы едим мед. Оно моментально превращается в токсин. Мы не способны его переварить. Если его всегда идет только жидкое, когда его добавляют в пищу. Тема сегодняшней лекции – это асаяна для мышечной ткани. Готовка к апокалипсису. Так. Правильнее всего, да, по юридически говорят, что невозможно рассматривать какую-то ткань обособленно от предыдущей. Мышечная ткань, по одной из теорий, да, юридически, как она развивается, она является продуктом метаболизма, по юрведе считается, что она является продуктом метаболизма предыдущей ткани, которую мы изучали на прошлом занятии. Да. Иными словами, здоровая мышечная ткань зависит у человека от здоровой крови. Здоровая мышечная ткань, сами мышцы, выполняют какие функции? Движение. Функции движения. Поэтому мышечная ткань должна для того, чтобы она выполняла движение правильно, должна отвечать требованиям. Она должна иметь силу физическую. Она нормальная, когда имеет физическую силу. Второе, то есть она должна быть функциональной. Второе, мышечная ткань должна иметь эластичность. Мышечная ткань должна иметь объем. Есть так называемые остаточные или так называемые минимальные, да, или остаточный объем, после которой у любого человека, и вот он есть, после которого мы говорим, что у человека начинает дистрофия мышечной ткани. Так? Дистрофия, как мы понимаем, не соизмерима с мышечной силой. Такой дистрофии мышечной силы нет. Поэтому расаяна для мышечной ткани — это ряд мер, которые медикаментозные, да, питание, упражнения и физиотерапевтические процедуры, которые приводят мышечную ткань, во-первых, к нормальному тонусу, дает физическую силу, способствует физической силе, эластичности и объему. Но еще раз отметьте, что эти все условия, эти все функции невозможны, если предыдущая ткань, то есть кровь, тракта или непосредственно эритроциты, находится в каком-то ненормальном состоянии, поскольку мышцы являются продуктом метаболизма предыдущей ткани. Более того, расаяна для мышц, так же как, впрочем, для следующих тканей, не проводится никогда, если у человека в каком-то ненормальном или загрязненном состоянии находится предыдущая я, как минимум ткань. Да? Поэтому, как минимум, для того, чтобы проводить расаяну или процедуры, как бы, тоники, да, для мышечной ткани, смотрит на состояние рака. Проводят терапию по очищению крови, о которой мы говорили. Почему вопрос? Потому что, если ткани развиваются последовательно, по цепочке, одна из теорий, она же видит, есть, ткани развиваются по цепочке. Каждая следующая ткань является продуктом метаболизма предыдущей. Питательные вещества проходят по цепочке преобразования. Если предыдущая ткань содержит ошибку в своем метаболизме, да, в своем развитии, то эта ошибка, как испорченный телефон, переносится в следующую ткань. Поэтому невозможно говорить о ее рассаянии, если рак, потому что то есть пища, съеденная нами пища и лекарства, попадает в мамсадхату не напрямую. В этом проблема. Потому что основной рассаянный для мышечной ткани все-таки будет пища, чем лекарство. И говорить о том, чтобы пища дошла до мышечной ткани в идеальном состоянии, можно тогда, когда есть раса и ракта, отвечающая идеальным требованиям, чистые. Нет, наша задача, чтобы там не было метаболических токсинов ам в одной и другой ткани. Иначе, увеличивая синтез мамсадхату или мышц, да, мы увеличиваем ее патологические свойства. Да? А какие патологические состояния мамсадхату мы знаем для мышечной ткани? Все болезни в аюрведе делят условно, так же, как нашли, на две группы. Первая – это недо, второе – это перья. Недостаток. Первые заболевания – это всевозможные виды дистрофии, это атрофии. Когда у нас мышечная масса падает в объеме. Становится нефункциональная, да? Теряет эластичность, обезваживается и так далее. Вторые группы заболеваний – это гипертрофия мышечной ткани. Это так называемые всевозможные онкологические заболевания. То есть, пускай даже они доброкачественные, это миомы, да, кисты, цисты, миомы и всевозможные новообразования мышечной массы. Это тоже патология, это ухудшение синтеза. Да, это ненормальный синтез или гипертрофия мышечной ткани. Поэтому, если есть какая-то тенденция к одним или к другим видам заболеваний мышечной ткани, или с другой стороны, если мы по цепочке преобразований в предыдущей ткани, как ракты или в плазме, есть метаболические токсины, ама, мы сообщаем мышечную массу, то есть пищевой сок, условно говоря, расу, ахара-расу, с этой амой, мы о ней немножко говорили, да? Ама всегда что делает? Ама замедляет метаболизм ткани, в которую она попадает. Да? Поэтому, если мы детоксифицировали предыдущие, то нам уже попадает не ахара-раса, не питательный сок, а ама-раса, или токсический сок в эту ткань. И тогда вместо расаяны, даже употребляя самые лучшие лекарства, самую лучшую пищу, которая увеличивает мышечную массу и силу, должна, по крайней мере, мы будем увеличивать патологию мышечной ткани. То есть всевозможные заболевания, цисты, миомы, очень часто бывает. По сути, это проблема. Это токсины в мамсадхату. На любом уровне, потому что мышцы Мышечная ткань – это ее большинство у нас. Поэтому для детоксификации смотрите предыдущие пункты, что нужно сделать. Теперь по непосредственно. Кому требуется росоян для мышечной ткани? Это люди физически ослабленные, у которых именно отсутствие физическая сила. То есть не так, что всем сейчас нужно будет потреблять росоян для вам сатфан. Мне, например, не нужно, я жалуюсь. То есть это физически ослабленные люди, у которых тонус мышц слабый, нет физической силы. При этом мышечная масса может быть нормальной. Бывает такое. Я знаю, в Индии очень распространено это. Рикшоры, рабочие, которые, ну, самые такие чернорабочие, здоровые мужики. Но при этом, если я ему возьму руку, зажму, то он запищит. И физически они почему-то слабые оказываются. Вопрос, почему? Ну, что они употребляют опиум все. В тяжелой жизни они пьют дрянное, очень дешевое вино, или там какой-то сильный алкогольный напиток, полученный каким-то вообще жутким образом из забродившего сахара финиковой пальмы. Жуткий, да, и употребляют опиум очень много, курят его. Выглядят нормально, жилистыми, но физическая сила нет. Ну, алкогольные винтики нетипичны. А? Алкоголь для Индии типичный. Просто мы здесь на нем не слышим. Алкоголь всегда употреблялся в различных слоях общества. Самогонка, то есть также как у нас брашка, только из других растений. Мы делаем из чего-то свеклы. Мы делаем сладкую пальму финиковую. Сливают сок финиковой пальмы сладкий, потом его сбраживают, но сам соответственным образом бродит, получается самогонка, не пьют. Убивает организм. Люди, с другой стороны, люди, у которых мышечная масса падает. Количество мышечной массы падает. Модели, да? Вот они же больные. Да, да, да. Вот им, да. Ну вот это все. В первую очередь, да. Сейчас в модельном бизнесе в Милане и везде в Европе, уже где-то 5 лет назад, в нормальных домах, то есть никаких там, в нормальных домах, когда модели приходят, особенно с Восточной Европы девушки, просят справку от невролога и психиатра. Невропатолога и психиатра справка. Сейчас говорят уже модели. Они истощают себя, и им нужна, вот именно, да, этой группе девушек, женщин нужна росаяна для мамсатха. Потому что мышечная масса находится в состоянии критическом. Если не верите мне, посмотрите передачу. В основном проблемы в сложности детства были у них, которые они пытаются компенсировать через это. Именно те, кто не просто модели, а те, кто изнуряют себя, изнуряют свою плоть, например, терзают ее. Тяжелые отношения, какие-то травмы детские. Простите, это всегда восстановимо, вот эти потери мышечной массы? Если критическая потеря мышечной массы, то восстанавливается очень тяжело. Это психосоматика, и там требуется параллельно. Всегда психиатрия тоже не психиатрическое лечение. Именно психиатр, не невролога, не невропатолога, а психиатр, и даже не психолога, а психиатр. Стационар там, вплоть до каких-то серьезных препаратов психиатрических. Они потом после этого, когда у них это заканчивается, стадия, если их вытаскивают, если у них мышечная масса начинает расти, то многие начинают совершать самоубийство. когда они у них начинают приводить нормальные самые, вроде бы пролечили, они возвращаются в обычную жизнь. Потому что они как бы идея основная была это уничтожить свою плоть, как бы это не получилось так, а что проблема она глубоко достаточно. Идея она есть. И таким образом не получилось это сделать. А потом они. Это такая скрытая идея. Да, скрытая. Не, некоторые в основном скрытая. Они сами не осознают. Ну как любые мотивации детства, которые где-то не стоят, 99% человек не осознает. Не может сам. Дальше всевозможные следующая группа, да, здесь же, это спортсмены, профессиональные спортсмены. Профессиональные спортсмены и работники тяжелого физического труда. Я не знаю, что здесь такие. Грузчики там нету. Как-то тяжело физически работают постоянно. Следующая группа людей это те, кто переболели достаточно долго какими-то изнурительными заболеваниями, которые отнимали много сил, после которых люди худеют. То есть тяжелые болезни, долгие, затяжные. Бывает, что грипп затянулся, да, там на месяц. Человек, он просто весь стал истощенный. У него вместе с жировой тканью всегда нападает мышечная масса. А при ревматизме такое бывает, при туберкулезе. Много болезней, которые, короче говоря, расходуют на полчаса. Это видно у человека. Что приводит к потере к различным патологиям мышечной массы? Мы же сказали, что физические нагрузки – это одно дело. Но с другой стороны, заболевания мышечной массы или к ее ненормальному синтезу, всевозможным миомам, цистам и так далее, приводят на протяжении долгого времени, когда человек употребляет жирную, трудноперевариваемую пищу. Жирная пища, трудноперевариваемая пища, пища, которая сочетаемые комбинации продуктов. Жирная и трудноперевариваемая. Тяжелая пища. То же самое с дневной сон. Если человек не болен, а он здоров, то дневной сон приводит к ухудшению синтеза. Когда человек поел, дневной сон, во-первых. А второе, дневной сон после еды. Очень бедно. Вообще после еды вредно. Вы знаете, да, это? Две ткани страдают. Жировая и мышечная. Ухудшается синтез. Если сразу, если делать регулярно, увеличивается риск получить вот эти все так называемые новые образования жировой и мышечной массы. Кисты, да. Дальше, когда люди питаются пищей, которая имеет слабую питательную ценность, тоже, тогда у них теряется физическая сила просто-напросто. Может привести к падению мышечной массы. То есть в силу там, экономических соображений, то есть когда нет денежек. Чаще всего сейчас пища вся доступна. Когда у человека есть какая-нибудь идея, да, неврология это называется сверхценная идея. Когда у него есть какая-то идея, то значит ему нужно кушать все очень легкое, все очень такое легко усваиваемое, постоянно. При этом живет он нормально, он ездит, куда-то ходит, работает. Он кушает он пищей, которая мало протеина содержащая, то есть не увеличивает синтез мышечной массы. Ну и безусловно, еще одна группа мне сказали, это посттравматическое состояние, когда, например, после травмы человека переломы и так далее, падает мышечная масса, тоже нужно быть постоянно. Часто бывает, что уже как следствие мышечная масса и сердце сокращается физическая сила из-за нарушения нервной системы. Это уже вопрос будет постоянно для нервов. То есть при болезнях нервной системы также часто страдает мышечная ткань, потому что мышцы они не сами по себе сознаются, да? Полностью управляются нервной системой. Поэтому если какие-то аномалии в нервной системе, то это приводит либо к гипертонусу мышцы, либо мышцы становятся напряженной, ригидной, либо мышцы теряют свой тонус, становятся вялой и так далее. Мышца может вообще стать, как в случае, например, с парез, то есть возможное заболевание, параличи, так называемые. Да? Поражается нервная система, ноги становятся как тряпки. Да? То есть вопрос, что первичная нервная система, потому что расстояние для самих мышц делать бессмысленно. Лечат нервную систему. Да. Нужно сразу знать, почему нервы, почему мышцы в таком состоянии находятся. Нужно знать причину. Что нервная система, это уже другой вопрос. Рассеянный склероз считается нервной системой? Это да, нервная система болезнь. Это аутоиммунная болезнь. Да. Болезнь нервной системы. Знаете, да, причину рассеянного склероза? Ну, как бы, по медицине понятно все. Болезнь неизлечима. Ни в аюрведе, ни в аюрведе тоже не лечит. Аюрведа помогает человеку справляться да, с проблемой, улучшает качество жизни, уделяет очень много внимания питанию, режиму и самое главное постоянный массаж. Каждый день два раза, утром и вечером специальный массаж травами, специальными движениями, горячим маслом поддерживают тонус, чтобы восстановить как можно замедлить процесс умирания нервов. Но никто не может похвастаться, ни один доктор, кто не вылечил. Причина очень простая. Но ни один из них, вот, с кем вы поговорите, этого не знает. Как бы не может себе это увидеть. Это глубокая депрессия, отчаяние, которое находится у него за порогом его восприятия. То есть бессознательно. Абсолютно бессознательная мотивация. Не понимает. У меня есть школьная подруга, вот она в очень тяжелом состоянии. И вот я ее знаю. У этих людей особый взгляд. Я ее знаю с детства. И особый взгляд, затаившийся внутри, глубокого отчаяния и какая-то тоска. Всегда чувствовала с детства, что она вот какая-то не такая. Это опять одна из болезней, которую в первую очередь отправляют к другой области немножко медицины, психоневрология. И я знаю, что очень хорошо помогает регрессивный гипноз. Если у человека нет средств, то он просто обречен на умирание медленно. Да. Если не произойдет чудо, которое обычно происходит не извне, а изнутри. Как бы внешне кажется, что оно происходит извне. Человека при этом глушит снотворными, чтобы он не чувствовал боли. Редкие случаи бывают, когда берется за себя. У меня есть одна знакомая, которая, в принципе, имеет достаточно вот такую прогрессирующую стадию. Она украинец, нормальная украинская семья. И женщина, она делает все. Она в течение там, уже 5-6 лет каждый год на зиму уезжает в Индию. Лечиться в клинике специально. И результаты настолько поразительные были, что она вообще просто выглядела, то есть ей все восстановили практически. Она каждый раз потом приезжает на Украину, после этого возвращается в свою семью, и после этого у нее начинается полный обвал и опять регресс такой вообще. Потом она возвращается на зиму в Индию. Она там живет, у нее опять все восстанавливается, потом она возвращается на Украину, и у нее все прекращается. Значит, и она не может просто взять вот просто и переехать жить в Индию всегда. Понятно. Ее семья. Она ее сразу. Она не понимает, сказали, что просто человека, маму просто надо отпустить и просто ей там высылать деньги туда. чтобы она там жила постоянно, к ней приезжать просто гости. Нет? Она режет, стирает, готовит, убирает, моет, все, все, мама полностью делает. То есть она с этой болезнью, тем не менее... Они может... не понимают. Значит, она может... Муж говорит, а что она будет балду тут пить? Здорово, идет, пусть работает. Там депутат какой-то. Я до дома приеду, что он... Разговариваешь с ними, объясняешь, они не понимают. Бесполезно. Поэтому... И она сама не понимает, она сама не может понять. То есть чисто на физическом уровне она восстанавливается? Ну да, она понимает, что да, вот над ней висит вот этот вот женский долг, там обязанности, все. Не может из этого. Соответственно, мы берем ее детство, она видела то же самое от своей мамы. Потому что мама, то есть, накопирует полностью поведение своей мамы, как она была в своей семье, она не может ничего изменить. То есть очень сложно изменить. Дико русский. Поэтому тоже мышечная масса падает обязательно. При этой болезни. Просто человек лежит и очень боли себе. Да, и проблемы нервная система, нервы умирают. Здесь мышечную массу можно увеличивать как хочешь. Здесь до тех пор, пока процесс умирания нервов не будет приостановлен, тогда только можно говорить о состоянии. Да. А при других заболеваниях, например, там миопатия там, или миостения еще есть? Да, миопатия, миостения. Обязательно, при этих болезнях всегда. В Аюрведе традиция такая. Сначала детоксифицируют предыдущие две. То есть плазма должна быть хорошая, то есть раса хорошая и кровь. Стекают, как обычно, пищеварение хорошее должно быть, идеальное, все переваривается. Иначе невозможно, ничего. Ну как вы будете давать росаяну усиленный паёк, да, его папа называет водолазный паёк, для... и у вас пищеварение, кровь, предыдущие ткани находятся в таком состоянии, что вы просто, когда вы съедаете все, в мышечную массу приходит половина питательного сока, половина токсинов. Миопатия будет прогрессировать. То есть стул, пищеварение, кровь, плазма. Достигаем оптимального, максимально возможного для этого человека качества и функций. Тогда можно говорить о чем-то другом. Изнурительные заболевания – это одно, если это действительно фотомодель или топ-модель, у нее перемеживающаяся булимия с анорексией, то ее надо лечить сначала психиатрически или психологически, и после этого ей нужно давать росаяну. То есть никаких не должно быть иллюзий. Итак, первое это начнем с пищи, да? Как лекарство, физиотерапия. Пища, которая является росояной для этой ткани, это пища, богатая протеином. Потому что протеин не тот, который продается в магазинах. Как называется магазин? В каждом супермаркете есть такой магазин, где плакаты такие нарисованы. Фитнес. Фитнес. Ну, где продаются коктейли протеиновые в банках. Я бы не про эти протеины говорю, то есть это вредно. Пища, богатая протеинами, естественно, в природе. Всегда дает хороший синтез, да, анаболизм вот этой ткани. И я еще раз повторяю, что росаяна в еде, да, в питании, не означает, что вот сейчас, да, например, человеку нужно начать кушать только протеиновую пищу. Напишите, что протеин считается тяжелой пищей. И большое количество протеина, если пища присутствует, даже если это росаяна для мышечной ткани, у вас обязательно будут образовываться токсины. ама в самой же мышечной ткани. Протеин усваивается, у нас тяжело переваривается. Большое количество. Поэтому его потребляют, как, то есть такое питание потребляют по чуть-чуть, но часто. Да? На завтрак, на обед, на ужин, каждый день присутствует обязательно. Я сейчас перечислю большой ряд продуктов, которые обязательно есть. И первое самое. Мышечную массу можно очень сильно увеличить с пищеварением нормальным. Это в сезон. Притом интересно, что она в зависимости от конституции, от физики тела, то есть сама масса может не вырасти, потому что мышечная масса, иногда нужно физические упражнения, чтобы она росла. Но физическая сила, ее свойства, то есть эластичность, функциональность будет очень хорошей. Сезам. А что у нас из сезама есть? У нас есть, во-первых, сами сезамовые семечки. У нас есть сезамовое масло, которое должно в пище присутствовать каждый день. У такого человека было прям сил нет и так далее. Есть очень хороший продукт, называется тахина. Тахина. Тахина — это паста, сделанная из сезамовых семечек. Она сделана как шоколадный крем. Это просто сезамовые семечки, размолотые, как такое густое-густое пюре, как паста. Называется тахина. В советское время, я помню, была самая вкусная халва, была тахинная. Это сезамовая халва. Была арахисовая, подсолнечная и тахинная. Тахинная была горькая. Это тахинная халва. Именно тахинная халва в аюрведе используется как средство расаяна при дистрофии мышечной ткани. Человек кормит регулярно тахиной, тахинной халвой даже. Дальше. Первый очень важный продукт, который является рассоянным для... Следующий важный продукт – это мунг-дал, или мунг, его называют. Это такой индийский горошек, зелененький, маленький. Есть просто мунг, он называется. Это просто зелененький горошек. А мунг дал — это этот же горошек, только он рассеченный пополам, и сверху снята зеленая корочка, и он становится желтенький, маленький. Желтенький — это мунг дал. Дал означает буквально это разделенный. И у него же просто зеленая сверху кожура снимается, внутри он желтенький. И он один и другой очень полезный. Регулярное употребление мунгдала, например, там, два раза в день, в любом виде. Это может быть суп из мунгдала, но самое лучшее, самое питательное — это так называемый кичери. Это для физической силы. Им всегда отпаивают, откармливают в аюрведе стационаре пациентов, которые физически ослаблены этим кичери из мунгдала. Это просто варят нормальный рис, да, хорошего качества. Берут в пропорциях. А как у нас там хорошая классическая кичери? Там больше мунгдала и меньше риса, да? Или одинаково? Вот, диетолог. Если человек очень ослаблен, то... Если ослаблен, три части риса, одна часть дала. Если человек он лечится, тогда две части риса, одна часть дала. А если человек здоровый, тогда можно один к одному. Часть дала и часть риса. То есть разваривают всегда для того, чтобы это было рассояно и чтобы это хорошо усваивалось. Разваривают все гомогенно. То есть буквально мунждон разваривают, чтобы его не было. И рис разваривают так же. И тогда очень хорошо усваивается, быстро. Минимум нагрузки на желудок. То есть мунгдал. Мунгдал очень быстро восстанавливает силы. Именно мышечной ткани. Следующее, это тоже дал, но называется чанна, или турецкий горошек по-русски. Он по-английски называется chickpeas, а латышский туркузирни. В Аюрведе называется чанна. Чанна дал. То есть большой. Ну, это чикпис наш греческий, турецкий горошек. У них просто там есть три вида чанны. Есть черная чанна, есть желтая чанна, есть белая чанна. Белая чанна растет Ближний Восток. И там вот эти вот Южная Европа, а в Индии растут желтые и черные чанны. В принципе, они по всем свойствам, они очень протеиносодержащие, этот протеин легко усваивается, быстро дает. Йоги, которые очень много практикуют асаны, да, у них усиленная садхана, особенно те, кто находится на стадии именно асаны, то есть те, кто ушли не в медитативную практику, а еще кто практикует постоянно эти все комплексы, 84 асаны, они едят всегда такое блюдо, это чанна и монг. То есть они там добиваются такой пропорции, в которой они хорошо, так сказать, перевариваются. То есть чанна и монг вместе варятся. То есть турецкий горошек, туркузирни и монг делают пюре. Это рис добавляющий. То есть кичери это плюс это. Отличная вещь. И полностью регенерирует вот эту затраченную энергию и все время есть сила. Да. Кичери обязательно использовать басмати? Да, кичери использовать басмати нет. Мне, например, нравится кичери из узбекского круглого риса. Я просто, ну, наверное, потому что я в Индии его переел. В голодное время, кроме риса, ничего не было. Сейчас хочется вот круглый есть, такой узбекский рис, из которого плов делают. Ну и хороший. Кичери нормальный получается. У меня другой вкус. И Солушка имеется у нас в продаже питательной ценностью, какие риса обладают? Риса? Да. А питательная ценность риса, которые как можно иметь. Они, во-первых, должны быть не стараться. Старайтесь не покупать рисы генно-модифицированные. Да, там так написано. А вот есть в магазинах, у нас есть теперь даже в супермаркетах раздел биопродукты. Там есть нормальный рис. А остальные, что по умолчанию модифицированы, 100% не могут быть. Даже семена, которые вы покупаете на огороде сажать в магазинах, они все генно-модифицированы. То есть идея такая, что генно-модифицированные семена все, они постепенно, у них очень быстро происходит вырождение генов собственного. То есть когда вы раньше, например, мы сажали на огороде огурцы, я помню, там бабушка, вырывает огурец, она выращивала, чтобы он был желтый такой, да, потом она значит, его на семена, и на следующий год, потом опять на следующий год, и у нее вообще, сколько я помню, у нее одна и та же вот эта вот штука, она размножалась в течение там десятилетий. Помидоры тоже самое. Вы попробуйте эти семена с этого, они не дают, то есть через одно поколение они вырождаются. Означает, что они ГМО. Для чего? Много причин. Одна из них, чтобы люди покупали семена. Чтобы они не занимались селекцией. Да, чтобы они не шли по стопам Мичурина сами. Не занимались селекцией дома. То есть рис, который био, он не ГМО. Он стоит дороже, но он стоит того. У него другой вкус совсем. Купите басмати Валдо, купите басмати Вио. Попробуйте вкус. Вкус разный. Питательная ценность. Чем рис больше шлифуют, так, тем он менее полезный. Тем его больше полируют, да, чтобы он был идеальный, он имел товарный вид, чтобы он такой, тем он менее полезный. То есть рис, который едят там в Гималаях, где-то во Вьетнаме, например, сами жители, которые его собирают на полях в Бенгалии, он вообще минимально отполированный. Вот это трясают вот этих колосьев, в этом процессе видел, как это происходит. Он просеивает, он в мешках стоит, и старый рис полезнее, чем молодой всегда. Это знают люди, крестьяне, что старый рис, который постоял год, он полезнее. Он легче усваивается, он полезнее, чем молодой, который только сейчас. Молодой, который только вот собрали и сделали, он очень сильно увеличивает слизь. Это замедляет циркуляцию и воздуха, и всего остального. Вот такая идея с рисами. Коричневый рис, он очень полезный, который минимально полированный. То есть есть дикий черный, который, это вообще не рис, такой длинный черный выделок. Это вообще не рис, это другое растение, просто. А есть просто рис, который минимально полированный. Называют там коричневый рис. То есть если выбирать из басмати, из белого и коричневого, лучше коричневый, да? У него больше праны, говорят. Страны быстрее усваиваются. Спраны означает, что у него у пищи больше кинетической энергии, то есть она более динамична, то есть она способна лучше двигаться, чем остальная. Без спраны стоит, спраны двигается. Следующий момент, это если мы идем дальше, да? То есть, в принципе, это равнозначные продукты, но сезамон стоит на первом месте всегда для мышцы. Остальные все примерно равнозначны. Дальше. Сам рис, да, мы сказали, является таким. Он дает мышечную силу. Видели, да? Рикшоры, все китайцы, они ничего не едят. Они едят только рис. Они жилистые, у них мышечная масса, как бы, она минимальная у них. Да, но при минимальной мышечной массе большая физическая сила, если они не курят опиум. Да. Если они курят опиум, он может быть здоровый мордоворот, охранник там с ружьем сидит, усами. И он... Он рыхлый весь, он как, у него нет силы. Дальше. Ячмень и пшеница. Из всех, как бы, если мы берем, вот ячмень и пшеница являются самыми полезными рассаянными для мышечной массы. Ну, как бы, по Аюрведе говорится, что, и это факт, да? Проводим исследование, что пшеница и ячмень, которая годичная, полезнее, лучше усваивается. И этот протеин, он как бы... То есть там молодая пшеница и ячмень очень сильно увеличивают капху, то есть слизь. А годичная этого не делает. Сейчас мы поговорим об этом тоже. Вы знаете, что самая полезная пшеница — это пшеница цельно-твердозерная. То есть сорта, которые исторически выращивали в Поволжье у нас. Потом, когда немцы пришли к нам во время войны, они эти сорта увезли себе в Германию. И теперь они в себе культивируют эти сорта. Она у них называется Дункер. Немцев. Дункер. Полба. Полба она называется. Самое интересное, что вы покупаете дункель или полбу, потому что она не поддается генному модифицированию. Это генноустойчивая пшеница, которую невозможно сделать ГМО. Есть люди, которые не усваивают. Есть люди с целиакией, которые не усваивают пшеницу и вообще зерновые, любые. Они не усваивают ячмень, рожь и все, что относится к зерновым. Вот здесь очень серьезный момент. Если у них есть еще вот это, а такое бывает, люди с целиакией, у них все время есть, у них меньше физической силы. Я знаю пациентов, то есть они слабые физически. То есть им нужно лечить. То есть если есть возможность, какой-то ортопедический доктор там, или улучшают ферментативную систему на протяжении, не знаю, лет пяти, наверное, лечится. Но лечится. То есть там не хватает фермента у нас, который в желудке переваривает это. Но идея такая, что фермент есть. Радостная вещь, что фермент присутствует у нас. Просто нужно его запустить. То есть проблема там, понятно. То есть нам нужно его запустить, этот фермент. Для этого используются таблетки, ну такие вот самые ненавредительные. Называется тетракадиватин. Их используют для лечения целиакии, то есть это такие широкого интереса. Да, это аюрведические таблетки, они не, то есть не химия. А про ячмень? Это наши... Они стимулируют постепенно, включают у человека эту функцию. Просто это долго будет, но результат будет. Но в любом случае, да, то есть пшеница, лучше дункель, или итальянцы они выращивают. Я думаю, что она у них называется Лаграно Дуро. Она у них повсеместно растет в Италии, и они, в принципе, в пицце и макаронах используют только ее. В чем ее плюс? Твердость. То, что у нее минимально есть этот глютен, то есть она не вызывает, то есть у нее нет этой так называемой... Клейковины. И у нее максимум самого протеина необходимо. А клейковина увеличивает капху. То есть почему клейковина плохо? Потому что клейковина замедляет циркуляцию крови, воздуха и так далее. То есть она замедляет процессы циркуляции все. Приводит к застойным процессам. И вредна для кишечника. Это продукты такие. И склеивает ворсинки кишечника. Ухудшает усваиваемость пищи в кишечнике. Этим плохо простая пшеница, высшего сорта. Итальянские, да. Итальянцы без глютена выпускают продукты как раз. Да. Дальше следующий момент. Да, то есть пшеница, ячмень и пшеница. То есть все возможные изделия из них. Да. Ну ячмень как можно? Самое лучшее, что увеличивает мышечную силу и является в принципе рассаянной, это ячменная и пшеничная каша из стерильных зерен. То есть, когда мы берем просто пшеницу, как она есть, или в худой случае сечку, но пшеница полезнее. То есть, стерильная пшеница больше праны, поэтому там динамики больше. И она просто и отмачиваем ночь. И просто потом ее варим на огне, так, чтобы она разварилась и стала такой, что можно было ее жевать. Если вы каждый день такое будете есть, да, и все такое, у вас появится огромная физическая сила. Мышечная масса будет расти, если вы при этом будете делать упражнения регулярные такие. Чтобы все группы мышц работали. Там теннис, плавание, да, сказал, все тело работает. Чтобы все группы мышц развивались, то будет очень хороший результат. То есть и ячменная каша, мы называем это перловка. Да. Перловка. Это ячмень? Да. Это перловка. Это ободранный ячмень. Не ободранный он не разжевать. Но если с него содрать сверху кожуру вот эту вот, да, ячменную, получится перловка. И пшеничная каша. Просто зерна, которые сварены. Если очень хорошо на разварить. На воде. Можно на молоке, можно на воде. На воде просто тогда лучше усваивается, на молоке меньше дозы должна быть. Потому что тяжелая. Мы говорим, что. Там просто два продукта, высокопротеиносодержащих. Но перловку надо хорошо разварить. Да, перловку намачивать нужно, Солдаты жили раньше перловки. Для чего? Потому что сила физическая. Это царская каша. Это царская каша, потому что перловка и пшеница дают физическую силу. Это факт. Это факт. Но продукт уникальный, перловка. Ячмень. Родина... Месопотамия, одного и другого. В Индии раньше не было вообще риса. До того, как появилось смешение народов из Ближнего и Дальнего Востока, проник рис. Из Китая? В Индии, в Китае, из Вьетнама. Из Вьетнама проник рис. До этого риса не знали в Индии. То есть была гречка, пшеница, ячмень. Были еще там у них свои. Гречка, высокогорные Гималайские долины, родина гречки. Высота где-то 1500 и выше. Там гречка появилась, вообще там ее стали культивировать и есть. Да. Но ее ели, да, исторически, а потом стали кормить лошадей в Америку. Да, кстати, насчет гречки, она все-таки для лошадей или для человека? Она... Высокогорные Гималайские долины исторически жили йоги. И это была их пища основная. То есть там не было риса никогда. Это вот те ведические времена старинные, которые мы считаем очень давно. То есть люди ели гречку, в основном йоги. Теперь эта гречка уже назад к ним. Они ее не забыли, она теперь к ним назад возвращается. Из европейских стран йоги теперь это практикуют, там сами индусы. Они отказываются от риса, переходят на гречку. Просят русских, чтобы им привозили там. Сейчас они стали сажать экоплантации в Гималаях, выращивать свою гречку. Там гречка не жареная, а полезная. Желто-зеленая гречка. Но вкусовые свойства у нее очень странные. Если ее не жарить, а зеленую есть, она полезнее. имея вот эти кровотворные пункты, которые мы говорили в прошлый раз, да, увеличивающийся гемоглобин железа от зеленой гречки гораздо выше. Можно очень быстро поднять гемоглобин, если кушать ее не жареную. Она имеется у нас в продаже? Да. На базаре центральной. То есть наравне с ячменем и пшеницей гречка? Нет, гречка сюда не входит, которая саяна. Она предыдущая тема. Кровь. Гемоглобин. Анемия. То есть предыдущая. Саяна для крови. Зеленая гречка. Она как бы, ну, такая тоже пойдет, но зеленая будет именно такой эффект очень быстрый. А красивая тут же жареная, что ли? Конечно, коричневого цвета. Это жареная гречка. Иногда попадает. Просто она не имеет таких вкусовых свойств, она не вкусная. Ее не будете покупать. В Америке есть всю жизнь кормили лошадей. Приехали русские иммигранты, стали ее жарить и есть там. Они сказали, что они им дали попробовать, американцы поели, сказали, классно. Не знаю. Я знаю, что в эко-магазинах и био можно купить немодифицированную зеленую гречку. Следующий продукт. Максим, ячменный напиток, который заметил кофе здесь. Он слишком жареный, там уже ничего нет. То есть он нормальный, но он уже в 10 раз пережарен. То есть предания нет? Предания нет, пользуйся, пожалуйста. Тут ячменную кашу кушать. Перловки съедать, потяжки людей. Дальше, следующий продукт. Все наши виды горошков. Все наши виды горошка. То есть это желтый, серый, там, зеленый. И вообще все виды индийского горошка, все виды фасоли, бобов, высокопротеиносодержащие продукты тоже сюда же входят. Но учтите, я еще раз повторяю, что эти продукты не едят большими дозами, поскольку они тяжело усваиваются. Только мунгдал усваивается очень легко из бобовых. Рис усваивается, мунгдал усваивается легко. Даже пшеница и ячмень уже не так хорошо усваиваются. Нужно не так, их не надо объедаться, их маленькими чашечками нужно кушать регулярно. Это будет хорошо, тогда они полностью, сколько вы съели, это все усвоится. В противном случае, там в протеиновой пище большой риск получить аму, то, что нам не нужно. Потому что требует, это же, как сказать, тяжелая, в принципе, пища считается. Нужно много очень ферментов и много всех веществ нам выделять, чтобы это переварить, расщепить, а потом еще переварить. Поэтому мы достигаем до того, как делать эту росаяну, нужно сделать, чтобы пищеварение было хорошее человека. И чтобы не было запоров. Значит, ама, она очень моментально распространится по всему организму. То есть ни в коем случае нельзя росаяну делать вот эту, если у вас есть проблемы с перистальтикой, то есть есть газы и запоры, нельзя. Будет очень плохо. Будут вплоть до того, что могут образоваться вот эта склонность, там, цисты, миомы, все очень быстро начнет развиваться. Если при протеиновой диете у вас будут запоры. Очень быстро разовьется. Короче, что у кого, где есть какие-то проблемные места в организме, в этих местах начнется патология обязательно. Слабые ткани, ткани со слабым иммунитетом. Если появится ама, а она появится в этом случае, она будет разноситься с кровью, плазмой и так далее, с лимфой, в те места, в которых есть места с ослабленным иммунитетом тканей. А это уже может быть что угодно. У кого-то суставы изношенные, у кого-то еще что-то изношенное. У кого-то гинекология есть проблемы, там изношенная ткань. То есть что вы хотите. У кого-то плохая циркуляция крови, там застойные процессы есть, там будет. Вплоть до опухоли мозга, главное. Представьте, остеохондроз, расширенный спондилез. Человек работает уже сидя. Да. То есть, здесь стеноз есть. Кровь поднимается, и там застой идет. Сочетаемый спазм и мигрени. Да. Человек, венозная кровь, да. Застой есть. И человек употребляет регулярно огромное количество протеиновой пищи. И у него еще при этом запор есть. Что часто бывает у работников такого труда. И он это огромное количество амы, которое больше всего можно получить именно из протеиновой пищи. Она у него в первую очередь сюда вот идет. первый орган, который получает ее. Все. Живет, живет, раз, головные боли надоело ему, идет просвечивать у него. Очень часто это бывает. А то, что сливать, почему мы потом мы разбираем? Оказывается, со всеми вот этими вот делами, когда ему этого нельзя было есть. Надо было одни овощи так кушать. Жареное, копченое, жирное, жареное, копченое, жирное, сыр, все, все. Каждый день на завтрак, на обед, на ужин. То есть не двигается человек, например, там вообще. В течение 20 лет, я говорю, все время так жил. Работа у меня, значит, то, дом, то есть все. Бам, вот так вот здесь, здесь. Скажите, пожалуйста, вот у грузин национальное блюдо, они же вот эти бобовые едят лобби. Но они вот варят его, первую сливают воду, говорят, что сливают всякое вот это. Грузины, не только у них, у всех кавказцев, иранцев, у них все это есть. Именно они едят есть. Очень много всего этого, но да. Они от нас отличаются тем, все вы там были и знаете. Они едят огромное количество зеленого. Они вот по количеству сколько едят, они столько же кинзы потом съедят. Они съедят кинзы или вместе с этим. Поэтому отметьте себе, вот эта зерновая пища, которую мы едим, с усиленным протеином, требует зеленых салатов. Желательно щелочная пища должна быть. Она требует вся эта пища. Мы дальше будем говорить еще, да? Она требует, во-первых, зеленых салатов в перемешку всегда естся. Она не ест в чистом виде. Во-вторых, она естся всегда с усиливающими пищеварение специями. Всегда. Специи, которые стимулируют ферментативную систему желудка, да? И желчегонную. Там, понимаете? То есть там в специях обязательно идет вот этих пожитник там, ну то есть пожитник желчегонный, да? Чтобы жир переваривался хорошо. И все вот эти там кумин, да, есть такие готовые специи, там масала, гарам масала и так далее. Он запускает нам в желудке всю ферментативную систему, все хорошо расщепляется, весь этот белок. Он у нас именно в желудке весь расщепляется, да? Горчичное семя, шамбала, карри, кумин, сафетида, имбирь, черный перец, и так далее. Семена сельдерея, адзван, калинджи, семена черного лука, анис. Что там еще было? Все это усиливает пожитник, все это усиливает пищеварение. Это должно быть. Это будет тяжело. Дальше. Это все виды зерновых. Все виды бобовых. Следующий ряд продуктов. Вот так. Дальше очень большое воздействие. Да, вот настолько, насколько фезант, да, является расстояние, настолько на мышечную массу является расстояние номер один. Да, это орехи. Орехи. Опять же. Орехи очень тяжелая пища, прошу вас. Орехи, да, то есть, они должны присутствовать, если есть вот эти вот все проблемы, чтобы увеличить массу, силу и так далее. Но их едят регулярно в течение дня, например, там 2, 3, 4, 5 раз, да? Ну, по небольшому количеству, по горсточкам. Тогда они хорошо усваиваются. Но не нужно, зная, что эта пища такая, наедаться орехов за раз очень много. Обязательно будет, через несколько дней вы почувствуете, что у пота появился дурной запах. Все, плазма, кровь, ама. Есть. В плазме уже ама есть. Всегда. Не верите, проверьте. То есть наешьтесь орехов, через несколько дней у пота появляется дурной запах. Вот такой вообще. То есть это ама в плазме. Орехи всех видов. Я их насчитал у нас в магазине 10. Миндаль, грецкий, что еще? Лесной, фундук. Дальше. Кешью, арахис. Дальше. Калифорнийский, или как он называется? Похож на грецкий, как? Прикол. Да. Дальше. Круглый. Еще один похож на греческий, на букву М называется. Макадами. Бразильский, кедровый, фисташки. Вот арахис, как бы считается, немножко бобовый, там немножко... Нет, он хороший, он не бобовый, он очень хороший... Мы переварим. Поэтому его немножко едят. Но он очень хороший арасаян, а арахис также. Соя. Если вы найдете ее не ГМО, принесите мне тоже. Поэтому сою заменять арахисом. Арахис хорошая рассоряна для мышечной ткани. Обычно не жареный, не соленый. Да, то есть можно сделать просто, купить себе 10 видов орехов чищенных, или почистить самим, сделать тебе варзу такую, если вы потребляете. Вот это вам нужно просто по горсточке несколько раз в день это съедать. Все. Надо предварительно протолить. Помыть, можно лучше, как для рассояны, чтобы максимально было веществ, лучше просто под горячей водой помыть. Кипятком только обдать их, чтобы всю гадость не смыть. Mm-hmm. Есть, конечно, они перевариваются лучше, когда они поджарены в сухую на сковороде. Но питательная ценность у них уже теряется. Эфирные масла улетучиваются, все важные. То есть лучше их просто кипятком обдать хорошо. Жирно, оболочку тоже не самое лучшее. Нет, не твердое, а Ну, миндаль делать на ночь, замачивать их просто, потом кожура вот так снимается, нажимаешь на нем. Очень хорошо, очень вкусно. То есть самое жирное из них это кедровое? Арахис. Арахис? Ну, арахис, кедр. Примерно одинаково. Ну, кедр разные бывают, в зависимости от страны. Есть длинные кедровые, такие как длинные-длинные. Они в Пакистане растут. Гималаях. Это гималайский кедр. Есть обычный сибирский. Дальше следующий ряд продуктов. Это орехи и сезам, пожалуй, самое высокое. От него больше всего, быстрее всего появляется физическая сила и мышечная масса начинает расти. Дальше следующий момент. Молочные продукты мы переключаемся. Из молочных продуктов быстрее всего рассояна это что? Нет. Сыр и тоже как сыр, только белый. Панир. Панир это домашний сыр, когда мы кипятим молоко, створаживаем его в кипящем виде лимонным соком. Кисломолочная фракция выделяется в сыворотку, а сам панир считается не кисломолочным. Это чистый просто белок, рафинированный белый. Вся кислота, которая, она уходит в сыворотку. Творог это уже другое. Он уже не является такой сильной рассояной для мышц. В твороге, когда мы его свораживаем, вся кислота остается в твороге. В панире вся кислота уходит туда. Поэтому панир всех молочных продуктов, он самый тяжелый считается. Он самый полезный для мышц. Он очень тяжелый, он тяжело переваривается. Поэтому его всегда используют с чем? С горячими специями. С соусами, с тмином, с кумином, с черным перцем, чтобы максимально стимулировать ферменты. Поэтому его много и не едят панира. Никто не ест панир, то есть как кубами. Его всегда едят с овощами вместе. Да? Например, там тушеные овощи и там кусочки панира. Но никто не ест панир кубическими дециметрами. Это очень тяжело. Но его не способны переварить. Если вы съедите панира много, какая-то часть образуется ама. Особенно если он будет просто сырой вот такой кусок, без ничего, без черной соли, без специй, без осторожней, пожалуйста. Поэтому панир всегда готовят в Индии либо с овощами, либо с такими острыми соусами карри, либо его обжаривают на сковороде в топленом масле с масалой и со специями, чтобы он был вваленный в разогревающих специях, когда он переваривается. И идет немного. Его лучше кушать часто, но по чуть-чуть. Так же, как все остальные питательные продукты. Там просто гипердоза протеина. 50 грамм, наверное, за 90. Но обычно вот там в нормальных домах как бы подают тушеные овощи, да, например, тарелочку, ко всему прочему на обед. И там на такую чашечку, там такие три такие кубика, кубика панира. Тогда он усваивается. Ну, там плюс овощи, еще все нормально. Если панира съесть много, то после еды возникает просто тупость. Человек хочет лечь спать сразу. У него полностью все силы уходят в желудок. Еще часто бывает, что если человек наелся много панира, орехов, большую дозу, у него возникает тупая головная боль, которая происходит от спазма как бы, в лёгочном пузыре. О, вредно. Дальше, сыворотку не надо пить. Следующее, сыр, сюда же относится. Сыр, мы знаем, тоже надо для того, чтобы были силы его кушать, но как, с чем-то раз, во-вторых, умеренно. Сыр тоже очень тяжело переваривается. Это тоже рассаяно для мышечной ткани. Очень хороший. Сыр дает силы физически. Очень хорошо восстанавливает силы, конечно. Но надо кушать умеренно. Большое разнообразие этих сыров. Большое разнообразие сыров. Сыры разные, да. В зависимости от пищеварения, чем тверже сыр, тем тяжелее его переварить. Тем больше нагрузка на желчный пузырь. Чем мягче сыр, тем проще. Если съесть кусок, разница есть, да? Если вы скушаете кусочек такой вот панира или мягкого сыра, так? И вы скушаете кусочек пармезана такой же. Да. Разница большая. Или чеддер. Или, то есть кусочек моцареллы вы съедите, маленький, ну или как-то. И вы скушаете такой кусочек, такой же по размеру чеддера или пармезана. Разница большая. Это все. Поэтому выбирайте. В зависимости от пищеварения выбирают сыр. Но говорю вам, что ослабленным людям это очень хорошая пища. Следующая группа продуктов. В принципе, из молочных первое место вот, это вот сыр и панир. Да. И дальше идут сливки. Но это уже больше будет жировая ткань, конечно. Ну, молоко. А как это итальянское? Маскарпоне? Маскарпоне, да. Там уже не такое воздействие. Там уже больше, там уже будет на жировую ткань. Именно силы больше всего это... Маскарпоне, Филадельфия тоже относится, он не так концентрировано, как планируется. Маскарпоне, Филадельфия тоже отчасти. От них еще человек начинает полнеть, именно жировая ткань начинает увеличиваться. Дальше. Нормально, усваиваются хорошо. Витамины Б группы. Только плесень должна быть, сыр должен быть хорошей марки. Хорошая марка благородная. Тогда плесень полезна. То есть чем дороже, тем лучше. Да, да. Плесень должна быть именно благородной, а не просто плесень, которая полетала у вас. Ну, много из чего мы из того, что мы едим, относится к тамусу. Аппетита тамус. Просто это полезный тамус, особенно вегетарианцы, которые мало витамина В получают. Так, это были продукты молочные, зерновые. Какие еще продукты мы упустили? Перечень, фрукты. Из овощей. Из овощей, да. С овощами сложно. Потому что овощи, то есть мы не найдем протеиносодержащих. Единственное, что шпинат. Авокадо. Авокадо и шпинат единственные. Баклажаны. Отчасти баклажан это все-таки лекарство, которое полезно для крови и печени. Да, то есть оно желчегонное и очень хорошо. Синтез гепатоцитов хорошо идет. Да. Это больше гемоглотическая система баклажан, очень полезна. Единственные посленовые, которые действительно полезны. Паприка, перец красный, чили, помидоры, картошка, прекрасно можно жить без них. Припевающе просто. Картофель не знали, паприку не знали в Азии, в Индии. Был только баклажан, это чисто вот азиатский. И полезен для печени. Поэтому протеинозадержащие овощи, это шпинат полезный. И он не дает мышечную массу, но дает физическую силу невероятного употребления. И он во плюс шпината, что он мне нравится, его можно очень много съесть и в больших дозах, и он очень хорошо переваривается. Но не всем же полезен шпинат. Да, не всем полезен шпинат. Но идея такая, что он хорошо переваривается. Даже ослабленные больные, то есть жиденькие пюре со шпината в Индии очень распространено. Хорошо переваривается. И авокадо тоже содержащий. Больше из овощей можно что-то выделить. В основном это вода и фиброзы. Клетчатка из витамина. Капинамбур. Но он не сильно же протеин содержащий. Ну а как раз он чистый там, для пить. Не, можно, да, но в данном случае он не имеет отношения к мышечной массе. Картофель вряд ли, потому что картофель для... нельзя отнести сюда. Какие карбогидраты, то есть они. Пива тоже нет. А кукуруза. Кукуруза. Вот. Это к зерновым мы его относим. Вот. Соя мы отнесли, но просто проблема сейчас с соей, что она понятная. Соя, да, она очень много дает мышечный, она хорошо увеличивает синтез мышечной массы. А соевый сыр это тофу? Тофу? Да. Нормально, хорошо. А минимум калорий, 0 калорий. Ну, непонятно вообще, из какой сои это все делается. Это такой вопрос, как бы вообще соя, да, но вопрос открытый остается. Кукуруза, да, тоже хороший продукт для мышечной массы. Она дает физическую силу, в первую очередь, прирост мышечной массы. Хороший. Это имеется в виду крупа? Кукурузные зерна, крупа, да. Но чем сильнее зерна, тем больше прана остается. И свежие зеленые лагерки тоже можно почет. Да, варить их просто и есть. Свежие могут. Да, они продаются свежие. Так, теперь какие еще продукты? Молоко натуральное, безусловно. Если оно усваивается, просто молоко. Протеин во взвешенном виде, да, не молекулы далеко друг от друга, хорошо усваивается. Тем, короче говоря, молекулы белка ближе друг к другу, тем продукт тяжелее, значит его нужно меньше, потому что нам, чтобы их расщепить, нужно много энергии, собственной. Будет смешно, да, мы едим пищу ради энергии, но затрачиваем энергии на переваривание больше, чем получаем из нее. Это если мы едим очень много там плотных белков. Молоко очень хорошая вещь в этом смысле для мышечной массы. Запомните, что молоко усваивается лучше всего, когда оно имеет температуру нашего тела. Ну, чуть выше, где-то до 40. То есть не горячее и не холодное из холодильника. И говорят, что да, нужно пить молоко на ночь. Но нигде не говорили, что его надо пить горячим. Его пьют теплое, его кипятят, его поднимают. Если оно было от непонятной коровы или непонятной вообще этимологии этого молока, вы не понимаете, откуда оно вообще, то все время его лучше не пить никогда. Понимаете эту идею? То есть если вы не понимаете, кто это была, что это за корова, что это за бабка, то есть непонятно, что это такое, то его лучше вскипятить 3 раза, но не кипятить в том смысле, вот что оно кипит. И вот его, оно поднимается, пошло наверх, выключаем сразу. Потом еще раз, 2-й раз, потом 3-й раз. Оно просто облегчается таким образом. Оно пастеризованное будет уже, там не будет какой-нибудь заразы. И с другой стороны, его легче переварить, но купить его сразу горячим нельзя. Его нужно, чтобы он остыл до 40 градусов. Очень горячее молоко, те, кто любители, оно усиливает запоры и увеличивает смесь. холодное молоко останавливает пищеварение из холодильника, если пить его. Хотя мы в детстве пили, как бы, ну, в детстве это незаметно, понимаете? После тренировки батон хлеба с вареньем и с молоком из холодильника, тогда там, ну, особо не думаешь, да? Но оно образуется. Дети этого не знают. У них только это начинают болеть зимой. Больше соплей, больше вирусов. Сейчас стоит об этом подумать. И молоко лучше переваривается, и полезнее, если туда положить немножко сахара, чуть-чуть. Чтобы оно было слегка сладковатое. Но не так, что вы выпиваете пол-литра молока горячего, туда положили столовую ложку сахара. Там удивляетесь, почему это невозможно встать, почему невозможно повредить кишечник. Все белый налет на языке, нос заложен. Сладкий спит. И утром в окружении, как будто похмеливался. Сладкие, не сладкие специи, а кладут специи, которые также стимулируют ферментативную систему и облегчают процесс переваривания. В первую очередь это всегда кардамон. Всегда. Все остальное можно либо ложить, либо не ложить, но кардамон должен быть всегда с молоком. При этом, опять же, не очень много. Даже вечером? Всегда. Кардамон облегчает процесс переваривания молока, но усваивается идеально с ним. Как хотите. Но если вы возьмете корзиночку кардамона и кинете туда, то все эфирные масла останутся в этом. Советую покупать кардамон, знаете, просто себе там, ну, на неделю, на две, просто размолоть его и хранить герметически, лучше всего стеклянные баночки, которые неактивны химически. Стеклянные баночки, молотые, собственно. Притом вы можете размалывать кардамон, если у вас хороший этот, называется, фимолка, прямо с корзиночками. Потому что там очень много полезных веществ, которые мы теряем, если мы выбрасываем корзиночки. Там есть эфирные масла в корзиночках, которые очень полезны для сосудистой системы. А сами черные штучки, они полезны для ферментативной системы. Слушайте, а для специй в стеклянной баночке они могут прозрачные? Любые. Любые можно прозрачные. Но если они прозрачные, да, старайтесь, чтобы они были без прямых солнечных лучей. А, ну чтобы у нас витуру... Просто идея, стоять, чтобы и... все, что... То, в чем вы храните, особенно специи, оно было химически неактивным. Это может быть либо стекло, либо керамические, неактивные, хорошего фарфора. Либо химически неактивное железо, то есть сталь хорошего качества, которая не вступает в реакцию, которая нет там электронов свободно. Либо пластмасса, которая, например, есть пластмасса американская, называется Tupperware. Это был американский доктор, который во время войны перевозил внутренности человеческие имплантанты из Америки. Ему нужно было достигнуть какого-то легкого материала, который был бы неактивный. Кровь, внутренности, пересадка, в котором бы ничего не разлагалось. Он изобрел пластмассу, которая называется Tupperware. Она очень дорогая, но она химически нейтральная. И специи не делают такие баночки маленькие. Представьте, экспортировать внутренности, которые не разлагаются там, на этой пластмассе. Как гениальная, как технология. Вот она с времен Первой и Второй мировой войны до сих пор прогрессирует, и хорошие. Поэтому молоко. Да? Дальше идем по... Следующая тема. Какие еще продукты? Спрашивайте. Пчелиный хлеб, мед. Идея такая, что продукты пчеловодства, мед, пыльца, что с ними происходит? Они за счет того, что там есть пчелиный фермент, та энергия, которая там есть, она моментально освобождается. Да? Поэтому человек чувствует прилив сил после этого. Да? Но, в принципе, мышечная масса, она... Вот по поводу хлеба, самого обычного хлеба, там говорят, там раз... По поводу хлеба вопрос. Хлеб – это хорошая вещь, вопрос только как он приготовлен. Да, вопрос, как хлеб просто приготовлен. Есть хлеб, даже у нас в магазинах есть биохлеб в бумажных пачках. Есть хлеб, изготовленный из, там в составе из раукс, это дрожжи. А есть, которых не раукс, а и раукс. И раукс это закваска, которая не дрожжевая, это какие-то молочнокислые бактерии. А ESLs это тоже? ESLs это солодовый экстракт, это солод. Солод это полезная вещь для организма. Есть такая вещь, которая называется ESL экстракт. Вы на ней можете делать вот этот вот закваски для хлеба, с ней печь. И она очень протеина такая, там и углеводы, и протеины. Углеводы и протеины, содержащие коктейль для ослабленных пациентов. В детстве, когда занимался спортом, там, я вырос на этом солодовом экстракте. И она, если посчитать, ушло 4 тонны, наверное, на детстве. В овощных магазинах стояло, никому не нужно. Все мимо него проходили. Мы его покупали банками и ели. У него хороший этот самый идет. На мышечную массу он очень сильно влияет. Именно сила физическая и... И он тоже очень тяжелый, его там не едят. Мы его ели банками. Просто. Сейчас я уже так не делал. Ложечками чайными едят. Максимум столовыми. Мы ели за раз по полбанки. Он восстанавливает силы моментально. После тренировки, когда, например, там вообще никаких сил, то съедаешь его много. И все. И буквально прошло, и там первая фаза пищеварения прошла, там на пару часов ты чувствуешь, что все, силы есть. Тоже мышечная масса. Дальше. Теперь непосредственно лекарства ведические, которые являются рассаянными для мышечной массы. Перорадия, которые принимают. Так, в основном, да, больше всего это лекарства, которые уже имеют форму так называемых джемов или варений, которые у нас называются авалеха или леха, такая лекарственная форма. Обычно в составе этой лехи всегда есть ну, лехи для мышечной массы, там содержится ги, сезамовое масло и все-все-все растения, которые дают ее хороший синтез, да, анаболическим эффектом обладают. То есть в первую очередь это чаванапраш при длительном употреблении, то есть, например, полгода, если есть его каждый день, в увеличенной дозе. То есть у него есть доза терапевтическая, как лекарство для дыхательной системы в основном, но у него есть доза, как бы, действия рассаяны. Потому что там много очень питательных растений, которые дают прирост мышечной ткани. От него реально человек начинает поправляться, если он правильно сделан. Там не просто полнота, а и сила появляется. То есть чаванапраш, усиленная доза означает по столовой ложке 3 раза в день. Поэтому можно запивать, можно не запивать, как хотите. Но лучший эффект, если запивать молоком. Теплым. Смотрите, чтобы чаванапраш был хорошего качества. Потому что не все, что в составе чаванапраша есть в списке. Многие компании кладут. Урожай растений, которые там указаны, они не круглый год. Если чаванапраш все равно штампуют, это означает, что либо кладут что-то другое, либо используют сушеные растения, которые уже 2, 3, 4, 5 лет лежат на складах. А растение хранится один год. После этого он теряет свою потенцию. И оно бесполезно. А если выпускаются тысячами, миллионами банок, означает, что либо кладут что-то не то, потому что урожай в определенное время, амла, один из важных компонентов, чего напрашивают, плодоносит раз в год, а именно идет урожай. То есть если чаванапраш штампуется миллионными партий, то есть баночек, то есть либо там амлы нету, чаще всего заменяют яблоками кислые. Либо сушеную амлу, которая там 5-10 там уже в стаде лежит, за год, астрономический год солнце делает, такое все, можно выброску отрасти. Из доступного на латвийском рынке, что же выбрали? Чаванапраш, более-менее химани, все потребовали. Кималая, Дабур, короче, забыть про них. Химани. Более-менее. Есть еще Занду, бомбейская контора. Так себе, нормально. замдухи, мани. Есть еще фирма, называется Бадьянатх, Трикутская. Бадьянатх. Сейчас новый появился разновидность Чавнапраша, обогащенный такими самопроизвольными добавками, но нормальный. Называется Амрита Праш. Так, в Латвии появился. Амрита Праш, не слышали такое? Это Чавнапраш, обогащенный какими-то еще там дополнительными вещами, но тоже нормально. А показания у него такие? Пукка есть еще фирма, у них самый честный, но дорогой. Пукка. Маленькие баночки дорого стоят, но честно. А всегда в составе там металла? У них, например, кончились поставки какого-нибудь там вещества. Вот не сезон, все. Чего напрашивают, нет. Все, что на складе было, прокладывает. Все, ждем следующего урожая. Ну, не заменяем там, скажем, харитаки, не заменяем грецкими орехами. Слушайте, а всегда в Чаванпраше должен выходить или золото там? Нет. И вот там, то есть все, что вот эти добавки, это уже экспромты называются. То есть Чаванпраш, там нет золота в составе. Ни серебра, ничего. А там бамбуковая манна, там большой список, но там нет металлов никаких. Это чисто растительная вещь. Металлы все, это уже экспромты. То есть не в них суть. Золото и серебро, все эти вещи, которые кладутся вот там, это выступают как катализатор. Катализатор. Он сам по себе хороший. То есть, в принципе, к нему ничего не надо. Там нечего добавить. Мудрец Чавана, ведический мудрец, с помощью этого Чавана Праша, он его изобрел, эту формулу. Это написано в Ведах еще время. Он омолодился, стал молодым юношей. Ему было там, еще там сколько-то уже лет, сотен. Он его изобрел, он хотел жениться на молодой царевне какой-то, он поел Чавана Праша, который сам изобрел. У него все отросли зубы, то есть стал молодым человеком заново, переродился. Поэтому ему нечего добавить к этой формуле. Противопоказания есть? Противопоказания есть. Аллергичность, когда у человека есть аллергия на витамин С, потому что там его гипердоза. Дальше. Второе – это кожная патология, такая как псориаз, экзема, нейродермит, дерматит, диатез у детей. Дальше. Гипертоническая болезнь. Это высокое давление у человека постоянно. Он может поднимать насильно. Дальше Чаванапраш не едят, когда вот последние два дня была такая температура. Представьте, Чаванапраша поесть еще. Да? Еще соли на маскар поделать. После этого. Там туберкулез будет. Язвенная болезнь гастроперстной кишки, кишечника, гастроперстная кишка и желудок. Может быть эзофагит, потом воспаление сфинктеров, да, которые между желудком и пищеводом, и между пищеводом и... может раздражающее действие оказывать на них. Ну так, в принципе, это в основном когда острые есть состояния. То, что я перечислил, при острых состояниях, при хронических можно. Да и при острых нельзя. При эзофагите, остром гастрите, язве, хронических можно. Дальше следующее лекарство очень важное. Это ашвагандхади, как оно легкое называется. Тоже такая же, как Чаванапраш, варенье, называется ашвагандхади лехи. Там ашвагандха один из главных компонентов, там много очень питательных веществ. Это непосредственно расаяна для мышечной ткани. Дальше следующая, дракша. дракша валеха. Это виноградная, а дракша. А валеха. Это тоже в виде джема, тоже расаяна для крошечной массы и силы. Дальше следующая расаяна называется пуга. Ханда. Ханда, валеха, леха. Все означает, что это варенье. Да? Пуга — это орех ветеля. Это один из разновидностей орехов. Это как кокосик, только такой маленький. Это разновидность пальмы. То есть она меньше, чем... Она похожа на кокосовую, только у нее такой идеальный прямой ствол зеленый. Кто видел, может, в азиатских странах. Да? Она похожа немножко на кокосовую пальму, но ствол такой идеально прямой зеленый. И когда сажают иногда в парк, как декоративные пальмы. Красивые. Там такие, как кокосики гроздями висят, только такие маленькие, оранжевого цвета. Это пуга, или как он называется? Ореха катеху, латынь. И из этих орехов катеху, которые называются пуга, делают так называемый джем, который есть саяна для мышечной массы. Это все известные лекарства, которые во всех аюрведических лавках есть, может быть, не знаю, в Риге, если заказать кому-то. Тоже сила и... Следующее, нарикела, это нарикела. Кстати, кокосовый орех, отметьте, он тоже является расаяной для котик и для кожи, но он дает тоже мышечную силу. Нарикела кханда. Нарикела кханда — это тоже такая варенье, причем на краше, которое сделано, основной ингредиент — это кокос. Мякоть кокос и другие растения. Безусловно, следующее растение — это больше товары, которое является тоже очень хорошим растением само по себе. Оно увеличивает синтез мышечной массы. Есть такой препарат, называется шатавари. Акханда у них. Будда. То есть шатавари расаянные вещества. В основном встречаю как шатавари расаянные, иногда он может называться Будда. Это редко. Шатавари расаяна в банках, как черный кураж. Отличная вещь для мышечной массы. Из растений есть еще одно лекарство, которое минерального происхождения. Оно называется суварна басма. Это оксид золота. То есть это, вернее, золотая 18-кратно очищенное золото, перекаленное 18 раз, прошедшее через всякие алхимические приспособления. Называется суварна басма. Это 24-каратное золото, то есть самой высшей пробы, перекаленное 18 раз, усваиваемое организмом, и называется суварна басма. В микродозах там 200. Это порошок? Да, он порошочек такой. Он бывает в порошке, бывает в таблетках, но доза 2 раза в день. Всегда естся, всегда. Эта штука кушается вместе, как с курьером, со сливочным маслом просто. Эти 250 грамм, миллиграмм, расталкивается. Если это порошок, то хорошо. Если это таблеточка, она расталкивается в порошок, смешивается с чайной ложкой сливочного масла, ниги. Приемус вес сливочного масла. 252 раза в день, утром и вечером. Что происходит? Сетобасма является катализатором анаболизма синтеза мышечной массы, мышечной ткани. Ну хорошо, хороший метаболизм, и она начинает хорошо расти, делиться клетки, и хорошая здоровая мышечная ткань, соответственно, сила, ее качество будет хорошее. Еще растение уже теперь отдельно, да, это будет, есть растение, которое называется бала. Бала значит сила, это растение, оно дает силу, называется бала. Безусловно, ашваганха. Ашваганха. Шкатавали. Я не знаю, что из наших растений, кроме женьшеня, из золотого корня, Диалой розовый будет увеличивать физическую силу и способствовать синтезу мышечной ткани. Трудно сказать. Я анализировал этот вопрос в то время. То есть наших растений. Диалой розовая или золотой корень и женьшень. Женьшень по свойствам похож на ашваганду. Как они действуют. Теперь, помимо этих лекарств, которые можно употреблять перорально, то есть очень полезно для, так сказать, хорошего синтеза мышечной массы, это массажи. Быстрее всего мышечную массу увеличивает масло сезама и силу дает. И масло называется бала. Сейчас напишу вам эти масла, которыми полезно делать массаж. Чтобы была сила. Не включайте сюда ги, потому что ги вообще сюда нет. Вот. Масло. Называется бала. Рахите, с трофеей ткани в Аюрведе поливают просто пациенту на столе большим количеством теплого сезамового масла, литрами его массируют каждый день, чтобы она впитывалась из кожи. И так постепенно мышечная ткань начинает останавливаться. Дальше этим тоже делают. Следующая масса называется Анвантара. Составное масло, в котором там огромный список лекарств, входящих в него растений, но оно увеличивает мышечную силу и синтез мышечной ткани. Тоже очень популярное. Можно сюда включить масло ашвагандхи. Но у него не такое как бы прямое действие на мышечную ткань, но если ничего нету другого, то тоже пойдет масло ашвагандхи. Самое простое это сезам, и в принципе можно ничего больше не делать. Найти сезамовое масло и делать им массаж регулярно этому человеку, ослабленному, и будет хороший результат. Теперь важный момент. Для того, чтобы расаяна и питание, в первую очередь, которое является расаянной для мышечной ткани, возымело этот эффект. Для этого мышечная ткань должна двигаться, прям быть. То есть она не должна просто бездействовать. Поэтому эффект сильнее, если мышцы работают, у них есть регулярное потоотделение, да? Чтобы происходил нормальный обмен веществ. Но это важно, что нагрузки, которые сильные называются, мышечные нагрузки, они здесь будут вредить. То есть они не являются рассаянными. Рассаянными являются слабые и средние нагрузки. Слабые и умеренные называют. Оказывают положительный эффект на мышечную ткань, если применяется параллельно масло, лекарства, сывалехи и питание. Тогда равномерно происходит рост и синтез. И отводятся, самое главное, из тканей мышечная масса, отводятся отходы. Потому что если это все делать, то, что мы сказали, и при этом мышцы бездействуют, вы просто ведете пассивный образ жизни, то питание вы получаете. Ткань, может быть, питание получает, но неполно отводится отход. То есть нет газообмена и нет высвобождения отходов через пот, через мочу, через труб. Поэтому происходит застойный процесс. Для этого слабые и умеренные нагрузки. Желательно на все тело. И если какая-то отдельная мышца, да, то есть мы ее, то есть тогда ее лечебная физкультура за слабыми нагрузками. Плавание, цигун, тайцзи, теннис. Везде, где работает все тело. То есть не просто велосипед, не просто бег, не просто ролики. А быстрая ходьба? Нет. Просто ходить можно, но работают грудно-плечевой пояс, ноги. Приседания возле батареи на одной ноге тоже не работают. Работают только ноги. А скалками? А вот сейчас ходят скалками. Лыжными клопками. Скалками ходят. Скалками? Ну, неплохо. В принципе, нормально. Больше мышц работает. Спина, шея отчасти. Пояс. Нормально. Но лучше плавание, теннис, сагун, тайцзи, йога. Самое лучшее. Опять же, все очень умеренно. Задача, чтобы работало все полностью. Чтобы циркуляция была максимальной. Мышцы тренируются всегда маленькими нагрузками. Мышцы напрягаются всегда высокими нагрузками. Потом с них сложно снять напряжение. Да, если у них повышенные нагрузки, всегда есть какие-то микротравмы. Это вредно. Теперь вопросы задавайте. Еще раз. Если организм не очищен, да, и клетки не очищены, будет плохо. То есть вообще лучше тогда их исключить? Если нет, имеется в виду, что усиленные. Да. Мы говорим сейчас об усиленном, когда мы говорим про эти продукты рассаяны. Как рассаяну для мозга? Да, изредка, да, имеется в виду, когда вы делаете усиленный паёк. Да. Потому что вы ослаблены, у вас маленькая мышечная масса. И вы основной акцент делаете на эти продукты, вы их едите постоянно. Но они разбиваете на такие умеренные дозы, но едите их постоянно. И у вас есть предыдущие ткани в плохом состоянии, то это опасно. И спотные белки опасны. А бананы тоже? Бананы? Ведь он хороший фрукт, но в данном случае сейчас можно делать? Да. По крайней мере, жарко, вы не замерзнете. Потому что, когда происходит процедура веречины или лечебного поноса слабительного, после нее человек очень сильно замерзает. Потому что избыток питта тоже уходит. и сразу становится холодно. Поэтому это делать нельзя в холодное время года, даже весной, когда еще прохладно. Если не успели, то сейчас. Пока уменьшить массу, скажем, после спорта или так. Сейчас? Уменьшить массу и это. Мышечную массу только уменьшить? Да, тогда она сейчас после спорта, да, и уже она закачана? Да. Мышцы. Не знаю, как ее уменьшить, если она закачана. Нет, когда заканчиваешь спорт, я думаю, ну да, но да? Мы же они... Когда мешаем. Заканчиваешь спорт, так уменьшишь. Имеется в виду, когда человек занимался спортом, да. И потом он перестал заниматься, и мышечная масса начинает мешать. Поправляется. 100%, что если человек занимался спортом и прекращает заниматься спортом, наконец занялся профессионально, и он бросает вообще, и больше вообще не занимается, то это очень плохо. Нельзя так делать. То есть нужно ставить всегда слабую или умеренную нагрузку на эту мышцу. Нужно постоянно, потом всю жизнь заниматься спортом. Может быть, даже этим же, может, каким-то другим, но перейти с усиленных нагрузок на минимальные. Иначе просто это очень вредно для мышц. Часто происходит что? Жировая дегенерация, то есть называемая дистрофия, то есть мышца перерождается просто. Плохо. Нужно держать в тонусе и... Слушайте, а бананы, вот что, они наращивают маску? Вообще нет? Там сахар, вы знаете, много. Вы знаете вьетнамцев, которые похожи на скелетов? Ну, да, индусов, которые похожи на скелетов. Они бананов делают очень много. По-моему, они и рис, и бананы делают. Они такими остаются скелетов. Да, они моментально, бананы моментально усваиваются. Вечером выпил вот это касторовое масло, одну столовую ложку, с утра ничего нет. Доза маленькая, побольше надо. Я говорил, да, что минимум столовая, а еще две надо было горячей воды. Столовая. А если уже с утра вот пил горячую воду, и больше уже в туалет не надо ходить, это уже все, окончилось очищение? Да, то есть только раз, сколько нужно вам сходить. Обычно лучше всего 2-3 раза. Угу. Просто каждый раз после того, как сходили, убиваете стакан горячей воды. А когда больше не надо? Когда не нужно просто больше его не пить и скушать этого риса, который я сказал. Да, но выпивая воду, а больше ходить не надо. То есть не получается больше. Да. Да. Значит, просто доза была слабая масло. Что делать? Ждать неделю, что ли? Не нужно. Все, просто прекратите все. Достаточно. Один раз было, значит, все. А для детей как? Детям вообще эти процедуры не надо делать. Не надо. Детей нет. Детей не нужно очищать. Детям не проводят до... То есть, хоть до 18 лет, по-моему, не делают вообще мунчака. Ну, условно, до 16, пока у них не проводят. Потому что у них ткани растут, это сильная нагрузка. То есть, их не делают. Детям мы делаем только симптоматически лечат, а терапевтически лечат именно перорально, процедурами, физиотерапией и росаян. Но им не проводят радикальную чистку никогда. Ни понос, ни рвоту детям. Рвота противопоказана. Если только вот ребенок на отравлении, ему трубку вставляют или делают приводы. Но терапию ламаны мы выпускаем пиявками, как панчакарма, понос. Так говорят, дети не делают. То же самое старикам ослаблено. Рвоту не делают. Понос не делают. Клизму делают. Выпускание пиявками в духовном возрасте не делают. И вот росаяна в основном старика. Чтобы поддержать процесс старения его. Приостановить. Если я в этот день кушаю что-то не будет такое... Ну, сильное, ну, да. Как нормальную еду. Телоочищение, кушаю что-то, ну, что обычно. Как mm-hmm. это воздействует? В этот день огонь пищеварения ослабленный. Поэтому в этот день желательно щадящий режим. Просто овощной суп. Кичери можно сделать. Мундал с рисом. Притом в пропорции для ослабленных. Ну, старая диета, которую обычно в этот день лучше не делать. Ну, вот я сделал, мне слона захотелось съесть после обеда. Шашлык лучше в этот день не есть там. Баран не есть. Бурейки не есть. Спокойно. То, что хороший аппетит после этого будет, это один из главных симптомов. После этого, да, хороший аппетит означает, что правильно прошла процедура. Это положительный симптом, говорящий о том, что очищение прошло оптимально. Может быть, в этот день, но на следующее утро обычно человек чувствует себя прекрасно. Может быть, в этот день под вечер появляется сильное пищеварение. Хорошее пищеварение. Это не просто аппетит, а он способен также хорошо переварить. При этом все равно его лучше не нагружать, ну, как бы, именно. Поэтому хорошо. Воду? Зависит, если у человека слабое пищеварение, то ему лучше пить не сразу перед едой и не сразу после, чтобы прошло полчаса. Если слабое пищеварение, час. Да. Если слабое, ему ничего не переваривается. Если пищеварение хорошее, можно перед едой пить. После еды можно запить. Умеренная физическая нагрузка непосредственно после массажа, когда масло еще на поверхности, это хорошо или надо... Еще раз, умеренная... Физическая нагрузка. Да. Непосредственно после массажа, когда масло еще на поверхности кожи остается, это хорошо или надо удерживать какое-то количество часов? Не, можно заниматься. Можно. Маслом можно заниматься. Массажем можно заниматься. А скажите, периодотерапию тоже сейчас можно делать? Периодотерапию летом самое полезное. Во-первых, скажите номер телефона. Во-первых, потому что летом выводится избыток питты. Во-вторых, потому что летом у нас кровотворные функции там максимальные. И мы не замерзнем. Как это, если у женщин происходит, ну, естественно, как бы очищение регулярно, там нет никаких... Нужно проконсультироваться с доктором, насколько у нее там давление нормальное у женщины, насколько у нее масса крови, ну, как бы количество крови адекватное. И вот, с другой стороны, не в биотерапии лечатся обычно те места патологические, которые естественным образом у человека не, то есть оттуда не эвакуируется болезнь. То есть женщина, естественно, можно происходит раз в месяц, это, но не факт, что у нее есть места, например, суставы. Возьмем ревматоидный артрит, какие-нибудь болезни. То есть, ну, не факт, что у нее ежемесячный цикл, то есть выходит патологический материал из сустава. Но пиявками, если правильно внести это место, да, то регулярно можно просто, проходя курс гирудотерапии, избавиться от этой токсической крови и суставов. В этом суть. Скажите телефон, пожалуйста. Сейчас.